вопля, вопля. Опять созрела конопля, комбайн вышли на поля. На лугах краснеет мак, будет все ништяк, ништяк. Вопля, вопля, вопля, вопля. Я свой комбайн заведу, и анаши я накашу. Вопля, вопля. Но не завелся он, подлез, настал ему уже пиздец. Вопля, вопля. Я вам коротко скажу, конопли не накашу. Ведь комбайну, как всегда, синокос пришла пизда. Вопля, вопля. Ну шо за блядство, я скажу, бригада косит коноплю. Отчизна косит коноплю, а я хуяра свой дрочу. Бля, бля. Я комбайн запахал, и ему пиздец настал. Что же делать буду я, ведь созрела конопля. Вопля, вопля. Вопля, вопля. Короче, нехуй яйца брить, пойду косой ее косить. Чтоб наши славились поля, и не пропала конопля. Вопля, вопля. Вопля, вопля. Я вам коротко скажу, коноплю я накашу. Хоть комбайну, как всегда, синокос пришла пизда. Вопля, вопля. Вопля, вопля. Вопля, вопля.